Одной искры. Аксинья просыпалась еще до петухов. Зажигала свечи, сотворив торопливые молитвы перед иконами. Окуналась в нескончаемые хлопоты. Еремеевна вставала в то же зыбкое время между ночью и утром, растапливала печи, будила слуг. Дом постепенно оживал. Разговоры, смех, сонное бурчание Нютки, лепет нежданно. Скрип половиц, мяуканье голодных кошек, нескончаемый грохот утвари. Каждый из этих звуков казался слаще гуслей, которыми услаждали зевак скоморохи на ярмарке. «Мамушка, приемыш, гляди, что он натворил!» Нюта кричала так истошно, что Аксинья побежала на ее зов, не отряхнув руки от муки. Служанка подтягивала портки на неждание, а тот не сопротивлялся. Только моргал белесыми ресницами. «Мамушка, он тут напрудил, гляди!» В углу расползалась желтоватая лужа, изрядная для четырехлетки. Нюткин пятнистый котенок осторожно подкрался к лужице, нюхал, и его длинный хвост дрожал, кажется, от того же возмущения. «Сейчас Маня все вытрет», — успокоила дочку Аксинья. Но внутри все бурлило. Забрав нежданно, она приняла непростое решение. В богатом строгановском доме можно было выкормить сотню таких приемышей, но воспитывать мальчонку предстояло ей. Мачеха Неждана Зоя относилась к нему словно к зверенышу. Отказывала в обычном сочувствии и заботе. Держала в сарае вместе со скотом. Не рассказала о самых простых вещах, которые являются основой жизни среди людей. «Неждан, пойдем-ка». Аксинья взяла за руку мальчонку и повела его за собой. Он вихлялся, что-то бормотал, дергал всем тельцем, то ли пытаясь освободиться, то ли забавляясь. «Га!» Мальчонка вырвался и побежал вперед. «Неждан!» Аксинья вновь схватила липкую ладонь и повторила ласково. «Не безобразничай!» Они прошли через сени и завернули в закуток, именуемый зацом. Обшитый тесом, достаточно просторный, чтобы вместить трех взрослых, сделан он был на славу. Два стольчака, обитые зеленой тканью. Развешанные по стенам пучки пижмы и полыни не перебивали злостный запах человеческих испражнений, что всегда сопровождал подобное клети. «Сюда сел, дела справил». Аксинья наклонилась, убрала деревянную крышку и с трудом сдержала тошноту. Для женщин в хоромах отведены были особые покои. А здесь, в тесном зацце, справляли нужду мужчины. «Просто сие, да?» «Га!» — вновь кивнул Неждан. «Милый, по углам не пруди. Нельзя так делать, непотребство». «Га!» — согласился парнишка. Аксинья надеялась, что ее беседа с Нежданом принесет плоды. Мальчонка смышлен, со временем поймет нехитрое правило. Неждан дернул ее за рукав. Аксинья недоуменно посмотрела на мальчишку. Негодник тянул ее вниз. Настойчиво, резко, силушкой удался в отца доброго молодца. Женщина подчинилась, склонилась навстречу и ощутила, как вокруг шеи обвелись две ручонки. Неждан прижался к ней своим крепким тельцем и дрожал от напряжения. А может, от страха вдруг оттолкнут. Она закусила губу и усилием воли прогнала непрошенные слезы. Нельзя хозяйке большого дома реветь. «Игнашка, так тебя отныне звать будут, понял?» Она присела перед мальцом так, чтобы лицо ее оказалось близко к чумазой мордашке. «Гашка!» — кивнул мальчонка. Лукаша наконец-то выбралась из мягкой постели и сидела сейчас на краю в одной рубахе. Чудные волосы потускнели, коса совсем не похожа была на ту девичью в руку толщиной. Да дело в ином. Лукаша не могла отыскать себя прежнюю в том бесполезном хнычущем существе, в какое обратилась после родов. Она замечала жалостливые взгляды Аксиньи и служанок. Муж относился к ней с теплотой и состраданием. Все волновались, спрашивали о чем-то, пытались согреть объятиями и советами. Но внутри, в самом сердце ее, ничто не откликалось в ответ на добрые слова, улыбки, увещевания и просьбы. А когда приносили крикливое, сморщенное создание, что по какому-то недоразумению появилось на свет, Лукаша испытывала лишь одно желание – отправить обратно туда, где крикун жил, спал, подальше от нее. Но сегодня что-то изменилось. Лукаша проснулась рано, долго лежала в темноте и все же заставила себя зажечь 3 свечи. «Матушка целыми днями хозяйством занята, ей не до меня», — жаловалась Нютка. «Хозяйка велела прибрать здесь». Кланялась в пояс девка, то ли Манька, то ли Танька, Лукаша никак не могла запомнить. И так каждый день. «Аксинья, хозяйка? А я тогда кто?» Прорезала безвольное существование внезапная мысль. Лукаша сидела и ждала. Сил на то, чтобы выйти из клетки. Самой начать разговор не было. Она знала, что новоявленная хозяйка рано или поздно придет проведать хворую и принесет зелье. Что ж там намешано? Наконец она услышала шаги. С удовольствием ощутила, как, подобно весеннему половодью, разливается гнев праведный. Когда-то не любила ссоры, брань, боялась злословия матери. Сейчас самое время поменяться. Она оправила рубаху. Могла-то быть почище, посвежее, да бог с ней. Перекинула косу на бок. Так ловчее встречать соперницу. «Лукаша лучше стала!» Улыбалась подруга. Радуется чужой слабости. Лицемерная душа. «Ты хозяйка теперь здесь зовешься, да?» Лукерья не стала наводить тень на плетень. «Милая, ты что?» «Забегали глаза. Я законная жена Пантелеймона Голубы, а ты кто?» «Подстилка, полюбовница Строгановская». Лукаша наступала на Аксинью, чуяла за собой такую мощь, что могла бы сейчас раскидать служилых в разные стороны. «Ты что говоришь, Лукаша?» «Решила ты меня зельем опоить, разума лишить». «Что же думала, да ты как?» Ничегошеньки Аксинья не могла ей возразить. «Выгнать меня из дома решила, сына моего колдовать не бывать тому!» Речи ее проняли знахарку. Слез в черных глазах не разглядеть, жаль. Но побледнела соперница знатно, так ей. Думала, все проглотит, Лукаша все стерпит, приблудилась зимой. Милости просила сирая да убогая. А теперь гляди, ходит царевишной. А траву подмешивала, разума лишить хотела, так все и было. Ты, Лукерья, раскаешься, да поздно будет. Видит святой Николай, я не просила особого положения в этом доме. Не по своей воле пришла сюда. Лукаша хотела возразить, но Аксинья властным жестом остановила ее. «Степан хозяйкой меня оставил, на то его воля». «Не верю, как ты здесь появилась, даже голуба другим стал». «Что за выдумки, Лукерья? Муж любит тебя и заботится. Жизнь твоя легкая дорога. Ты придумываешь себе тяготы до несчастья». Аксинья ушла, в сенях слышны были легкие ее шаги. А Лукаша все стояла, прислонившись к бревенчатой стене. Глядела на то место, где знахарка только что была. Сжимала и разжимала кулаки, кривила рот, закричать, что ли. А потом, подстреленной птицей, упала на кровать и заскулила. Ой, да не ночевала правда на ее стороне. Не подмешивала знахарка трав ядовитых, родила за нее добрая подруга. Но от этого становилось только гаже. Лукаша сама себе не могла признаться в том, что в душе ее поселилась непрошенная тоска.